под вечер. Угрюмо шмель гудит, толкаясь по стеклу. В окно зорница глянула тревожно. Притихший соловей в сирене на валу выводит трели осторожно. Гром, проворчав в саду, скатился за гумно. Но воздух меркнет, небо потухает, а тополь тянется в открытое окно и ладаном благоухает. 1903-1905 годы.